Глава 9. В следующий раз они просыпаются в темный предутренний час. «Есть хочу», — говорит Миллер. «Ладно, давай накормим волка», — отвечает Уоллес. Миллер рычит, но угрозы в его голосе больше нет. В кухне они занимают привычные места. Миллер садится на высокий стул и упирается локтями в стойку. Уоллес проходит за нее и принимается изучать содержимое холодильника. Те продукты, которые он отверг в субботу, внезапно обрели новый потенциал, потому что теперь ему не нужно мысленно составлять карту пищевых предпочтений целой группы людей. Час поздний, а значит, есть смысл учитывать лишь топологию голода Миллера, думать лишь о том, как заполнить пустоту в его желудке. Скорее всего, в детстве его кормили тем же, чем и самого Уоллеса. Мясом и овощами, пищей, содержащей много крахмала, масла и жира, той, на которую их друзья смотрят свысока, считая ее недостаточно изысканной. Но здесь, в темной кухне, Уоллес может приготовить себе и Миллеру все, что захочет, не беспокоясь о том, сильно ли их вкусы отличаются от предпочтений других. Упершись кулаком в бедро и постукивая ногой по полу, он задумчиво вглядывается в холодное светлое нутро холодильника. «Знаешь, в тот вечер...» — начинает он. «Я про пятницу. В тот вечер мне хотелось приготовить тебе ужин». «Правда? Но почему?» — спрашивает Миллер. Уоллес, даже не оборачиваясь, понимает, что он улыбается. «Потому что ты сказал, что хочешь есть. А Ингве начал тебя дразнить. У тебя был такой жалобный вид, и я подумал, что мог бы что-нибудь для тебя приготовить, но не решился предложить». Уоллес достает из морозилки рыбу, из холодильника яйца, а из шкафчика пакет с мукой. Потом опускается на корточки и берет с самой нижней полки скользкую, покрытую пленкой жира, бутылку подсолнечного масла. «Почему же не решился?» — спрашивает Миллер, а Уоллес пожимает плечами. Потом распрямляется и ставит масло на стойку к другим продуктам. «Не знаю, наверное, боялся, что ты догадаешься, как сильно мне нравишься. Показалось, что это будет...» Замолчав, он достает из духовки большую сковородку. Проводит по дну пальцем и убеждается, что поверхность сухая и чистая, без приставших потеков жира. Это хорошо. Значит, в прошлый раз он как следует ее отмыл. Уоллес кивает своим мыслям. Он хотел сказать, что подобное открытое проявление чувств показалось ему слишком грубым. Подумалось, что это будет чересчур навязчиво. Он всегда считал, что, испытывая к кому-то привязанность, ты возлагаешь на него тяжкое бремя, весь груз своих надежд и ожиданий. Привязанность — это тоже в своем роде жестокость. «Но теперь же ты для меня готовишь?» «Да, готовлю», — отвечает Уоллес, придвигая к Миллеру голубую миску и коробку яиц. «Пожалуйста, разбей туда 3 или 4 и перемешай вилкой, но не взбивай». Миллер, кивнув, берется за дело. Уоллес быстро споласкивает руки под струйкой воды и открывает пакет с мукой. Наклоняет его, и небольшая горстка, отделившись от общей массы, шлепается в деревянную плошку. Взмыв в воздух, мука медленно кружит, словно неспешно подает какие-то знаки. Уоллес опускает рыбное филе под горячую воду, хотя и знает, что так не делается. Размораживать мясо нужно в холодильнике, чтобы оно оттаивало постепенно и в нем не успели размножиться бактерии. Уоллес рассматривает кусочки тилапии, каждый из которых покрыт твердой коркой льда. Можно разморозить их в микроволновке, а потом бросить в кипящую смесь масла и жира. Какова вероятность, что в рыбе успеют развиться бактерии, которые затем, попав в их организм, вызовут панос и рвоту? Он наливает в кастрюлю воды и опускает туда кусочки филе. Все будет хорошо. Рыба всплывает на поверхность. Она быстро оттает. Эти рыбки тоненькие, совсем не похожие на тех крупных и толстеньких, что ловят, чистят и потрошат у них в Алабаме. Эти же за всю жизнь не видели ни реки, ни пруда. Их выращивали в специальных резервуарах, откармливали, чтобы после пустить в пищу. Они прямо как люди в этом городе, что всю жизнь снуют по узким каналам и, не задумываясь, поглощают растворенные в окружающей среде питательные вещества. В конце концов, культура – это всего лишь питательные вещества, пропитывающие воздух, которым мы дышим. Мы просто пассивно поглощаем ее вместе с ним, вот и все. Может, именно к этой культуре он и должен примкнуть, влиться в темную воду настоящей жизни. Он вспоминает, как Эдит с дружелюбной улыбкой наклонялась к нему в своем кабинете, за окошком которого лежал огромный голубой мир, и убеждала, что он должен очень серьезно подумать над тем, чего хочет от жизни. Вспоминает ее голос, такой ласковый, пугающе ласковый. Он может остаться в ее лаборатории, может остаться в аспирантуре, может жить за толстым стеклом, наблюдая, как настоящая жизнь бурлит по другую сторону. Остаться будет очень легко. Никаких усилий с его стороны, только склонить голову, покорно, словно в молитве, и позволить худшему пронестись над ней. Зачем вырываться на свободу и становиться, как эти рыбки? Как те одутловатые люди на пристани, движимые единственным желанием, дожить до завтрашнего дня? Жизнь их представляет собой не что иное, как чистейший биологический процесс. Естественный инстинкт сопротивляться смерти. Тянуть лямку из одного дня в другой, и время их утекает бессмысленно, как вода. Но остаться в аспирантуре, остаться на том же месте, это все равно, что признать. Все его усилия вписаться в здешнее окружение оказались тщетны. Это означает, что всю последующую жизнь ему предстоит плыть против течения по реке человеческой жестокости. Больно сознавать, что в таком случае ему придется навсегда спрятать ту часть себя, что сейчас пульсирует и корчится, живая, ту, что торчит как-то боком, как кривой зуб, ту, что напоминает новый орган, остро осознающий конечность своего существования. «Остаться здесь и страдать или уйти и сгинуть?» — думает Уоллес. Он обмакивает рыбное филе в кляр и опускает его в кипящее масло. Оно трещит, брызжет и лопается пузырьками. Волос обжигает кончик пальца, но боли почти не чувствует. В сковородке плавают уже 4 кусочка рыбы. Формой они напоминают вылепленные из глины человеческие фигурки. Миллер по-прежнему сидит, облокотившись на стойку. Он натянул на голое тело шорты и один из тех свитеров, что у Волосу велики. На нем он кажется какой-то детской кофточкой. Подбородком он опирается на руки, на спине под свитером четко выступают позвонки. Лицо у него сейчас совсем мальчишеское. Уоллес быстро обжаривает кусочки филе, переворачивает, как только зазолотятся, чтобы они получились хрустящими, но не сухими и не подгоревшими. А после они едят горячую рыбу, склонившись над бумажными полотенцами, вгрызаются в мягкую белую исходящую паром плоть. Уоллес предлагал подождать, пока остынет, но Миллер, забыв о хороших манерах, жадно набрасывается на еду, торопливо жует и причмокивает. По пальцам его стекает жир. Уоллес слизывает его, и Миллер в упор смотрит на него блестящими от желания глазами. Они едят, сидя рядом на стойке, соприкасаясь бедрами. Едят, потому что когда рот занят, можно не разговаривать. К тому же, о чем им говорить? «И такой могла бы быть его жизнь», — думает Уоллес. «Есть с Миллером рыбу посреди ночи, смотреть, как сереет край неба над крышей соседнего дома. Такой могла бы быть их совместная жизнь. Делить на двоих каждое мгновение, передавать их из рук в руки, чтобы хоть немного облегчить адскую тяжесть от необходимости переживать все в одиночку». Наверное, именно по этой причине люди исходятся. Чтобы разделить время, разделить ответственность за связь с миром. Жизнь кажется чуть менее ужасной, когда можно на минуту остановиться, забыть обо всем и переждать, не беспокоясь, что тебя смоет потоком. Люди хватают друг друга за руки и держатся из последних сил. Держатся, зная, что когда силы иссякнут, можно будет без страха разжать пальцы, потому что другой их не разожмет. Рыба получилась очень вкусная. Горячая, сочная, солоноватая, маслянистая. Он посыпал ее перцем и слегка сдобрил уксусом. Этой фишке в свое время научил его отец. В те годы, когда они еще жили вместе, работала в семье мать, а отец на всех готовил. В те годы он угощал Олоса самыми разными деликатесами. В те годы он и научил его успокаиваться едой, предлагая то розовые маринованные яйца, то нарезанные кусочками клубнику, манго и папайю. Ведь именно с отцом он впервые попробовал все эти кислые, покрытые пушистой кожицей фрукты. Отец выкладывал их на бумажную тарелку, а потом они вместе ели, сидя на заднем крыльце под солнцем, от которого кожа их приобретала оттенок глины. Как Уоллес мог об этом забыть? О том, как липли к пальцам кусочки сладкого манго, какими терпкими на вкус оказывались кругляшки киви, как отец учил его правильно выбирать фрукты в магазине, чтобы не слишком твердые, но и не переспелые, чтобы кололись в ладонях. Миллер предлагает Уоллесу последний кусок рыбы. И тот, откашлившись, качает головой. «Нет, все нормально», — говорит он. «Сам доедай». Слезает со стойки, моет руки над раковиной. Миллер наблюдает за ним. Уоллес чувствует, как взгляд скользит по его телу в поисках чего-то. И улыбается. «О чем ты думаешь? Ты сейчас словно за миллион миль отсюда». «Нет, я здесь», — отвечает Уоллес. «Где-то в этом мире». Миллер смеется. Сам же Уоллес может думать лишь о том, что сказал чистую правду. Он где-то в этом мире. Одновременно и тут, в своем теле, в одной комнате с Миллером, и где-то еще. Как будто все мгновения его жизни слились в одно, вот это, текущее. Как будто все они к нему и вели. Он где-то в этом мире, во всех его точках, где уже побывал и где ему еще только предстоит побывать. «Да», — думает он, — «именно так». Миллер слезает со стула, подходит ближе и становится у него за спиной. Обнимает. Прижимается животом к спине Уоллеса. Уоллес чувствует его. Всего, целиком. «Я тоже где-то в этом мире», — говорит Миллер. «Вопреки всем твоим стараниям», — замечает Уоллес. «Это еще что значит?» «Ничего, так просто, надо же было что-то ответить». «Считаешь, я хочу умереть?» «Нет, не считаю. А может, и считаю. Я об этом как-то не задумывался». «Тогда зачем ты это сказал?» Уоллес обдумывает его вопрос. Сует пальцы под кран, вода становится все горячее, обжигает ладони. Миллер давит на него сзади, так что край столешницы впивается в бедра. «Зачем ты это сказал?» Снова спрашивает он низким грудным голосом. И крепче вцепляется ему в плечи, снова берет в захват. Тело Уоллеса словно водой, дюйм за дюймом заполняется жидким страхом. Кожа на ошпаренных руках уже зудит. «Не знаю», — отвечает Уоллес, и Миллер сильнее давит ему на горло. «Не знаю». «Мне это не слишком нравится», — говорит он, царапая Уоллесу затылок колючим подбородком. «Прости», — отзывается Уоллес. «Я стараюсь быть в этом мире», — продолжает Миллер. «Стараюсь, очень стараюсь. Это несправедливо с твоей стороны». «Верно», — соглашается Уоллес и выключает воду. Мокрые ладони пульсируют. Кожа на них раскраснелась. Миллер наваливается на него всем весом и упирается подбородком в нежное податливое местечко между лопатками. Уоллес испуганно вскрикивает от боли. «Завтра понедельник», — говорит Миллер. «Уже сегодня», — возражает Уоллес. Он словно плавает внутри собственной кожи. «Он уже наступил». «Точно», — кивает Миллер и отпускает Уоллеса. Теперь он снова может дышать. «Хочешь кое-куда со мной сходить?» «Куда?» — спрашивает Уоллес и вытирает пальцы, дыша медленно и глубоко. «На озеро». «Сейчас ночь, даже утро почти». «Не хочешь идти, так и скажи». «Ладно, я пойду». «Ты не обязан». «Все нормально», — говорит Уоллес. Они обуваются и выходят в прохладную сырую ночь. На горизонте вздымается полоска серого света, словно новый мир восстает из старого. Воздух, кажется, можно потрогать руками. Уоллес натянул шорты, свитер и разношенные мягкие кеды. На Миллере тоже шорты и грубые ботинки. При каждом его шаге в темноте бледной вспышкой мелькают километровые ноги. Они бредут вдоль по улице, потом мимо сгрудившихся у берегов домов и, наконец, выходят на спускающуюся в воду лестницу. «Давай!» — подгоняет Миллера, замешкавшегося на верхней площадке Уоллеса. Он уже на первой ступеньке и смотрит на него снизу вверх. «Идем же!» «Что мы будем делать в воде?» — спрашивает Уоллес. «Я не умею плавать». «Не умеешь плавать?» — удивляется Миллер. «Ты же с Мексиканского залива, из штата с настоящими пляжами». «Я не умею плавать», — повторяет Уоллес. Мать не разрешала ему учиться. Рядом со школой был бассейн, в котором детям до 7 лет давали бесплатные уроки. Он умолял мать отпустить его туда, позволить попробовать, но она лишь велела перестать конючить, сказала, что его нытье отвратительно. От какого-то темного внутреннего континента отделяется воспоминание и всплывает на поверхность. И Уоллес видит Миллера. Тот сидит на краю пирса в голубых купальных шортах. Он слегка обгорел. Длинный мускулистый торс, темные волосы, широкий красный рот. Лукавая улыбка. «Можешь меня намазать? Полить бальзам на раны?» Яркий влажный запах алоэ. Бальзам от солнечных ожогов холодит ладони. Плеск озерной воды, чей-то звенящий в воздухе смех. Толстые белые облака на горизонте, густо поросший зеленью полуостров вдалеке. Миллер разворачивается к нему. Во впадинке под горлом блестит капелька воды. И улыбается еще шире. «Прольешь бальзам на мои раны?» «Я тебя научу», — говорит Миллер, подается вперед и хватает Уоллеса за руку. «Иди ко мне, я научу тебя плавать». Уоллес глядит на серую колышущуюся массу воды, на зияющую под ее поверхностью черноту. Там, вдалеке, за полуостровом, вода уже начинает поблескивать под первыми рассветными лучами. Обрамляющие берега темные изгороди трепещут на ветру, словно крылья, слетевшей к воде стая птиц. «Хорошо», — соглашается Уоллес, не вырывая руки. Миллер тянет его вниз. Они спускаются по скользким бетонным ступеням. Погружаются в воду все глубже и глубже, и, наконец, Уоллес оказывается в открытом озере. Миллер, двигаясь легко и плавно, утягивает их подальше от берега. Его длинные руки и ноги уверенно разрезают толщу воды. Тело становится невесомым. Уоллесу кажется, что он утратил связь с землей, и все же он заставляет себя удерживаться на плаву. Миллер крепкими мокрыми ладонями берет его за запястье и притягивает ближе. Обвив его руками, он велит Уоллесу дышать, дышать и чувствовать, как тело становится все легче и легче, пока не обращается в ничто. Уоллес лежит на спине. Порой набежавшая волна захлестывает его рот и нос, он пугается, что тонет, но Миллер, безмятежно улыбаясь, помогает ему восстановить равновесие. Вода склизкая на ощупь, словно они оказались во рту у гигантского существа, а белая пена — это его бесчисленные зубы, вгрызающиеся в берег. «Я раньше любил воображать, будто угодил в чрево того кита, что проглотил Иону», — признается Миллер, лежа на спине рядом с Уоллесом. «Плавал и представлял себе, что я у него в брюхе». «Звучит довольно странно», — говорит Уоллес, в ушах гудит вода. «Так и есть», — отвечает Миллер. «Когда ты в брюхе кита, ничто уже не имеет значения. Вселенная может хоть провалиться, ты все равно не узнаешь, потому что живешь уже в другой вселенной». А я в детстве боялся притчи о том, как расступились воды Красного моря, вспоминает Уоллес. Сам не знаю почему, но когда нам рассказывали об этом в церкви на Пасху, мне всегда становилось грустно и страшно. Это ведь жуть какая-то, когда у тебя над головой висит такая масса воды. «Представляю», — отвечает Миллер. «Еще как возьмет и хлынет вниз, ведь египтян, преследовавших евреев, она поглотила». «Точно!» «Когда меня хотели крестить, я ужасно испугался, что утону. Прямо как в Исходе. И в итоге так орал, рыдал и отбивался, что от меня отстали». «То есть ты не крещенный?» «Нет», — отвечает Уоллес. «Единственный из всей семьи». «А в Бога веришь?» «Я? Нет. Ну, наверное, нет. Больше нет». «Наука — это тоже в своем роде Бог», — замечает Миллер. На это Уоллес не отвечает, только спрашивает. «Почему ты захотел привести меня сюда?» «Наверное, потому что мне захотелось оказаться где-то еще». «В смысле, не в моей квартире?» «Да, там становилось душно, и мне захотелось оказаться в каком-то более просторном месте». «Я хожу на крышу». «В смысле?» Уоллес оборачивается к нему, но тут же теряет равновесие и уходит под воду. Мир внизу черно-зеленый. Опоры пирса густо увиты водорослями, а под самой поверхностью воды висит пленка цвета ржавчины. Тут Миллер вытаскивает его, и Уоллес судорожно вдыхает, наслаждаясь ощущением заполняющего легкие воздуха. «Оу», — говорит он, — «осторожнее», — строго отчитывает его Миллер. «Не умри мне тут». «Постараюсь», — вытирая глаза, говорит Уоллес. «Что это ты такое сказал про крышу?» Уоллес откашливается и трясет головой, чтобы выбить воду из ушей. «Бывает, мне начинает казаться, что стены на меня давят. Тогда я поднимаюсь на крышу дома». Миллер задумчиво кивает, затем тихо спрашивает. «Отведешь меня туда?» «Ладно», — отвечает Уоллес. «Хорошо». В отсыревших ботинках, промокшей насквозь одежде, они переходят улицу и направляются обратно к дому. Заходят в лифт. От обоих сильно пахнет озерной водой, водорослями, потом и жареной рыбой. А в лифте пахнет пивом. Глаза у Миллера красные, то ли от усталости, то ли от купания. Они держатся за руки, и вода капает с их переплетенных пальцев на темный ковер. Вот так, победив гравитацию, они взмывают вверх и выходят в мир, за это время сменивший черный цвет на серый. Наступает утро. Крыша покрыта металлическими пластинами, усыпана щебенкой и утыкана антеннами. Уоллесу сразу же начинает казаться, будто он смотрит на мир в перевернутый бинокль. Все большое стало маленьким, все шершавое гладким. Они забрались так высоко, что теперь почти парят в небе, как птицы. В такие моменты Уоллес очень остро ощущает свою удаленность от земли. У него начинает слегка кружиться голова, но он прячет дискомфорт за слабой улыбкой. Миллер потрясенно присвистывает. «Охренеть!» — произносит он. «Ага», — отзывается Уоллес, глядя, как гравий темнеет от капающей с них воды. Неровно расколотые камешки обращаются в прах под их ногами. Кто-то вытащил на крышу шезлонги и маленький столик. Есть тут и мангал. Это единственное место в здании, где можно разводить огонь. Что кажется немного нелогичным. Зачем жечь костер в самой высокой, самой труднодоступной точке? И все же он здесь, мангал. Черный, металлический, стоит в углу ближе к той стороне крыши, что смотрит на город, а не на озеро. Озеро же ярко сияет у них за спиной. Миллер подходит к краю крыши, облокачивается на доходящие ему до пояса перила и смотрит на мир. Уоллес сидит рядом на земле, подтянув колени к груди. Обычно он приходит сюда один, чтобы подумать немного и побыть собой, чтобы ощутить весь окружающий его огромный мир, почувствовать, как вечно сменяющиеся воздушные потоки гладят его, словно ласковая прохладная рука. Он приходит сюда, чтобы сбежать ото всех. Но сегодня он здесь с Миллером. Миллер опускается на корточки, затем садится рядом с Уоллесом. Так сидят они долго. Щебенка впивается в ноги, и поначалу это больно, но со временем уже и не чувствуется, как всегда бывает в жизни. Они смотрят, как восходит солнце, как его желтый свет пропитывает все вокруг, выжигая утреннюю дымку. Они не шевелятся. И вот уже внизу на улицах начинают рычать моторы первых машин, и мир, завершив очередной виток вокруг своей оси, начинает движение заново.